Глава 12. Ари зашипел и опустил меч, который держал на вытянутой руке. «Я ведь просто пошутил!» – проворчал он, взглянув на Гоша. «А я просто провожу занятия!» – беспечно пожал плечами паладин. «Да ты просто издеваешься!» – недовольно буркнул Руди, стоявший рядом с похожей имитацией оружия. «Посмотри, у меня руки трясутся! Я едва поднять их могу!» «А мне это и надо!» — рыкнул Гош. «Тебе надо, чтобы мы настолько задолбались, что оружие в руках держать не сможем!» — язвительно поинтересовался воришка. Вместо ответа паладин перехватил свой меч и махнул им в воздухе. Причем удар был расслабленной рукой, словно воин поленился в него вкладываться. Но свист в воздухе прозвучал настолько сильно, что показалось, будто паладин вложил в клинок всю свою мощь. «Как ты это сделал?» — спросил Руди. «Ну-ка еще раз!» Снова легкое движение. Ленивый взмах и... свист. «В чем секрет?» – спросил воришка и встал рядом. «Секрет в том, что руки тут ни при чем», – хохотнул Гош. «В смысле ни при чем?» – нахмурился Ари. «Ты ведь рукой машешь». «Машу рукой, а бью тазом. Смотрите за ногами и за поясом». Гош повторил движение. Ноги слегка подогнулись, таз довернулся, и рука снова выдала то же самое движение. Свист. «Я, кажется, понял», – задумчиво произнес Ари и слегка подогнул ноги. Парень попытался изобразить движение, но получилось у него откровенно паршиво. «Похоже, но не то», – хмыкнул паладин. «Слишком слабо. И не надо задницы вертеть. Сила не с нее начинается, а с ноги». Ари и Руди принялись повторять упражнения, хотя оба уже были изрядно измотаны тренировкой, которую устроил Гош после ночного издевательства. Отряд расположился у небольшого оврага, который густо зарос кустарником. Место остановки на ночлег было выбрано не случайно. Окрестность, где они проходили, была усыпана мелкими камнями, и даже трава попадалась уже редко. Дров здесь было не найти, но именно в этом овраге удалось отыскать мелкий кустарник, среди которого нашлось достаточно сушняка. «Эй, вы есть сегодня собираетесь?» – раздался голос Снека. Клирик, пока паладин откровенно издевался над послушниками, занимался готовкой. На небольшом костерке он сумел вскипятить котелок воды, в котором сварил сушеное мясо. Добавив бульон крупы и соли, он получил простое, но достаточно сытное блюдо. «Пошли есть!» – кивнул Гош на костер. «Иначе у меня кровь из глаз скоро пойдет от ваших потуг!» Послушники устало выдохнули и, убрав оружие, отправились вслед за паладином. «А ты все книжки читаешь?» — спросил паладин, усаживаясь рядом с костром. Его взгляд заметил книгу, лежащую рядом с клириком. Снэк вложил в его руки миску с кашей и ложку, после чего принялся насыпать остальным. «Да», — кивнул он, — «не то чтобы я не знал об этих приемах, но сейчас... сейчас у меня на это другой взгляд». «М-м-м?» — промычал Гош и принялся дышать с открытым ртом. Каша оказалась горячей. «Я знал, что можно призвать воду из-под земли светом. Но только сейчас я понял, насколько это важно. Или вот. Прием благодати на приплод. С помощью света можно заставить скот плодиться. Причем тут даже период рождения потомства сокращается». «И зачем?» «Затем, что было у тебя 6 овец, но если провести этот прием, то через год у тебя будет уже 12, а то и 20 овец. Только баран нужен». «Ну и что?» «А то, что я начал понимать, каким образом церковь действовала раньше», — пояснил клирик, передавая миску с кашей Руди. «Раньше никто не думал огнем, мечом и угрозой заставлять поклониться целые народы. Раньше все действовали иначе. Церковь брала своими делами. Не угрожала перерезать всех, а доказывала свою полезность и то, что единый заботится о них». «А не пытается отправить на костер ради праведного дела?» Хмыкнул Гоша, подув на ложку, закинул в рот еще одну ложку. «Я понимаю, что тебе до этого нет дела», — хмыкнул Снэк и передал кашу Ари. «Но мне кажется, что это был правильный путь. Народы приводить под лань единого надо именно так». «Я и не спорю, но кайзуны те же, редкостные уроды», — хмыкнул воин. «Сомневаюсь, что этим путем с ними что-нибудь получилось. Они понимают только силу». «Все возможно», — не согласился Снэк. «Возможно, не сразу, а может и очень долго. Но если работать постоянно, то и их можно усмирить во благо единого». «А нам еще долго идти?» — спросил Ари. Завтра вечером должны добраться», — ответил клирик. «Я слышал, что в Картаре все еще порядки пустынников», — подал голос Руди. «Ага», — кивнул Гош и выразительно глянул на послушника. «За воровство руки рубят. По плечо. Прям уж по плечо». «Не болтай глупости», — фыркнул Снег. «Никто там руки не рубит. Там сразу у ворот». «В смысле?» «В прямом. Артефактов и дознавателей там нет. Заподозрят, сразу вешают», — начал пояснять Снег. «Пустынники вообще довольно категорично относятся к ворам и убийцам. Хуже них по их порядкам, только конокрады и мужеложцы». Руди недовольно оглядел наставников и произнес. «Может, ну его этот Картар?» «Приказы начальства не обсуждаются», — хохотнул Гош. «Но ты не расстраивайся, там тебе понравится». «Тут всегда так?» — спросил Ари, наблюдая огромные шатры, стоявшие недалеко от ворот. «Нет», — хмуро ответил клирик. «Обычно все рынки находятся внутри города. В нем четко разделены места для езды и другого товара». «А зачем тогда тут эти шатры?» «Мне тоже не совсем понятно», — задумчиво ответил Снег. «Ни лотков, ни стройных рядов», — прокомментировал Гош. «Может, в город не пускают?» «Если в город не пускают, значит, что-то случилось», — выдал мысль Руди. Паладин взглянул на клирика и усмехнулся. «Знаешь, мне порой кажется, что мы ни в чем не виноваты. Проблемы сами находят нас». «Прекрати!» — недовольно проворчал Снег. «Может, хоть на этот раз обойдется». Отряд выдвинулся в сторону огромной стоянки. Их никто не встречал, и всем по большому счету было плевать на их появление. Вокруг был самый обычный быт торговцев. Это стало понятно по телегам и сваленным под навесами из ткани товаром. «Кто тут старший?» — поймал Гош проходившего рядом воина. «Туда! Белый!» — указал смуглый воин. «Это шатер Сармата!» Отряд отправился в указанную сторону, и через несколько минут они оказались у большого белого шатра. «Кто такие?» — перегородил им путь охранник. «Церковники», — ответил Снег. «Мы прибыли по предписанию церкви». Воин отошел и пропустил внутрь отряд, который застал хозяина и видного торговца за трапезой. «Гости к обеду — это хороший знак», — произнес грузный мужчина, жующий лепешку. Он указал на ковер рядом с собой и с улыбкой произнес. «Буду рад, если вы присоединитесь». Гош кивнул на ковер, и отряд расположился у расставленных на столе фруктах. Хозяин шатра махнул рукой, и пара женщин с остальными ошейниками на шее выставили перед гостями исходящую паром огромную тарелку с мясом, кувшин вина и кубки, а также небольшую тарелку с щербетом. «Что привело служителей Единого в наши края?» — спросил мужчина, макнув лепешку в тарелку с густым красным соусом. «Неужели церковь уже в курсе беды, которая тут произошла?» «К сожалению, служители Единого не настолько прозорливы. Мы присланы сюда как постоянные служители», — ответил Снег. «Но если мы можем помочь беде жителям степей и пустыни, то будем только рады». «О какой беде идет речь?» — подал голос паладин, который потянулся к миске с мясом и взял себе кусочек. «Так вы еще не знаете», — вздохнул Сармат. «Кто-то решил повоевать с торговой столицей Юга?» — спросил Руди, сделав выводы из слухов, которые доходили до королевства. «Кто будет воевать с Картаром?» — усмехнулся торговец. «Картар контролирует всю торговлю Юга, а чтобы на него напасть, надо идти через пустыню. Но перед этим надо справиться с пиратами Южного моря. Бедуины пустыни кормятся благодаря Картару. Пираты Южных морей кормятся от Картара. Воины побережья тоже кормятся от Картара. Кто будет воевать с Картаром? Зачем?» «Что же тогда случилось?» — хмурясь спросил клирик, так и не прикоснувшись к еде. «Чума!» — помрачнел Сармат. «В городе черная чума, клирик!» Снег нахмурился и взглянул на Гоша, который замер, не донеся кусок мяса до рта. «Целитель! Я помню, что в Картаре было несколько сильных целителей и маги». «Целители погибли первыми», — ответил Сармат. «Кто-то говорит, что сначала черные язвы появились у пиратов, которые пришли в город. Есть те, кто говорит, что язвы первыми появились у рабынь синих юбок. Сейчас ничего не понятно, но то, что целителей прибрала чума, это точно». «А разве магии ее не вылечить?» — подал голос Ари, жующий сладкий виноград впервые в жизни. «Наш послушник», — извинился за него Гош. «Молодой, порядков юга не знает». Сармат, понимающе закивал. «Черная язва — очень сложная болезнь», — коротко пояснил Снег. «Сила стихии ее только усиливает. Она начинает расти быстрее». «Как бы там ни было, но из города никого не выпускают», — пояснил торговец. «Мы разбили лагерь тут и кое-как обменялись товарами. Вино и муку мы оставили на телегах у ворот для тех, кто еще жив в городе. Закатом мы уйдем обратно к югу». «Вот как!» — вздохнул Снег и скосил взгляд на Руди, который жевал лепешку и не отводил взгляда с рук торговца, на которых красовались увесистые золотые перстни с драгоценными камнями. «У нас найдется место для служителей единого», — с улыбкой произнес Сармат. «Если вас, конечно, не смущают наши порядки и обычаи». «Увы», — развел руками Снег. «Мы посланы в Картар для помощи тем, кто верует в единого и живет согласно воле его». «Ваших в городе никогда не было много в этих землях», — пожал плечами торговец. «Даже если их и не осталось, наш долг — помочь всем, кому нужна помощь». «Хочешь биться с черной чумой?» — приподнял одну бровь Сармат. «Черная чума не знает пощады. От нее гибнут и ваши церковники, и наши хранители предков. Ей плевать на то, хан ты, султан или король». «Знаю, но по-другому поступить не могу», — кивнул Снег. «Нас учили бороться с черной язвой без силы единого. Я знаю, что нужно делать». «Даже так?» — хмыкнул Сармат. «Нам нужен самый крепкий алкоголь, что у вас есть», — кивнул клирик и взглянул на Руди. «Сколько у нас денег?» «Что? Каких денег?» — тут же возмутился воришка. «Руди!» — протянул Гош. «Что сразу Руди?» Возмутился парень и выложил на ковер две серебряные монеты. «Последний раз намекаю, Руди!» Процедил Гош, не обращая внимания на тихий смех торговца. Молодой парень, недовольно насупившись, достал из-за пазухи пару золотых браслетов, одну золотую монету и медальон, которые выложил на стол. «У меня есть три бочки перегнанного вина из черной ильки», задумчиво произнес торгаш. «Но этого не хватит даже на то, что я заплатил цену, которую я дал за него». Гош взглянул на клирика, затем на своих послушников и вздохнул. «Путники издалека пришли в твой дом к обеду», — огляделся вокруг паладин. «Путники пришли во время беды и хотят помочь». «Гость — посланник Бога», — сморщился торговец. «Я рад, что ты знаешь наши обычаи, но не перегибай палку». «Не собирался». Пожал плечами паладин. «Лишь хотел сказать, что мы возьмем столько, сколько дадите. Мы будем помогать, пока у нас есть силы». Торговец греб выложенные перед ним золотые украшения и монеты, после чего ответил. «К закату у ворот будут стоять телеги с чахчей». «Благодарю за вашу помощь», — кивнул ему Снег и поднялся. За ним последовали остальные члены отряда. «Мы сделаем все, что в наших силах». Сармат проводил взглядом путников, и когда те покинули его палатку, снова макнул в густой красный соус лепешку. Откусив ее, он почувствовал на зубе семечку растения, которое местные использовали как приправу. Раскусив его, он почувствовал на языке яркую сладость приправы, которая всегда считалась одной из самых горьких и острых. Дожевав, торговец проглотил и отложил в сторону хлеб. Сев на колени, он собрал ладони к себе и провел ими по лицу. Прошептав что-то на родном наречии, он поклонился, коснувшись лбом ковра, и тихо повторил слова. Спустя несколько минут молитвы он вышел из палатки и достал из складок одежды мешочек с монетами. «Сходи по торговцам, кто еще не ушел», — произнес Сармат, протягивая кошелек стоявшему у шатра охраннику. «Купи все крепленное, что у них есть». «Саламийское?» «Нет, оно дорогое. Купи перегон, что делают из кисшего винограда и ягод. Все, что купишь, до заката должно быть у ворот в город. Понял?» «Слушаюсь, господин!» — кивнул воин. «И вот еще!» — махнул рукой ему торговец и передал еще один кошелек поменьше. «Спроси про рабов». «Воинов?» «Нет, воины не нужны. Церковники идут в город и собираются биться с черной язвой. Им нужны будут руки». «Спроси торгашей, кого из рабов они не смогут довести живыми обратно через пустыню. Дорого не бери». «Дети?» Бабы?» «Пойдут», — кивнул Сармат. «Если перехода они не переживут, так хоть здесь смогут еще принести пользу. Главное, побольше и подешевле. Их тоже к закату к воротам. Понял?» «Понял, господин», — кивнул воин. «Ступай», — кивнул торговец и повернулся к солнцу, снова повторив жест и проведя ладонями по лицу. «Знаешь, я пересмотрел твои постоянные попойки, с кем попало», — произнес Снег, глядя на телеги с бочками. «Иногда твой грех приносит плоды». «Ты о чем?» — спросил Гоша, рассматривая рабов, которых им выделили торговцы. Рядом с телегой, закованные в одну цепь, стояли худые девушки, парочка стариков и 8 детей. Даже с первого взгляда выглядели они изможденными. Худые, с заостренными чертами лица, словно не один день голодали. «Я о твоих знаниях о традиции путников у южан», — ответил Снег. «Я ведь правильно понимаю, что ты не первый раз пользуешься этим приемом?» «А как, по-твоему, я грешил, когда было не на что?» — усмехнулся паладин. «Напоить и накормить путника издалека — для южан это хороший знак. Они верят, что путник послан Богом, и как ты с ним обойдешься, так и Бог к тебе будет относиться». «Странная традиция», — буркнул Снег. В этот момент скрипнули ворота, и створки начали расходиться. Перед командой дубовой лозы предстали пустые улицы. Встречали их только 4 солдат и 5 мужчин в белых балахонах, лица которых были замотаны масками. Снег еще раз оглянулся на телеги с бочками и на 20 рабов, скованных цепью с лицами полными отчаяния. «Дерьмово получается!» — огласил витавшую в воздухе мысль Гош. «Дерьмово!» — согласился Снег. «Но другого выхода нет». «Могли бы и пересидеть где-нибудь», — подал голос Руди. «Я вот честно не горю желанием покрываться черными язвами и бесславно сдохнуть. Я еще не все спи... В общем, у меня еще много планов». «Ты давно сдох, Руди», — хмыкнул Ари. «А пока не попал на небо к единому, есть шанс что-то исправить». Воришка недовольно засопел, но не стал спорить. «Ну, чего встали? Вперед!» — сделал первый шаг клирик. «Сегодня у нас появился шанс кого-то спасти и при этом никого не убивать». «Ей-богу, такой шанс выпадает редко», — хмыкнул паладин и отправился вслед за клириком. Отряд подошел к встречающим их незнакомцам. Остановившись перед ними, Снег представился. «Мы отряд Церкви Единого, присланы вести паству в этом городе». Клирик вытащил из халата свиток и протянул его одному из мужчин. Тот принял его и развернул. «Паства Единого в этом городе уже нет», — ответил другой. «Да и города тоже скоро не станет. Вы не знаете, что тут чума?» «Знаем», — кивнул Снег и взглянул в глаза говорившего. «Нас учили с ней бороться. Мы хотим помочь».